Глава 5. Экстрасенс Сукисян. Это был очень высокий и прямой, как стальной клинок, мужчина с самыми черными глазами и с самыми светлыми, самыми красивыми, золотисто-белокурыми волосами, какие я когда-либо видел в своей жизни. Ему могло быть и 30 лет, и 60. На армянина он был похож не больше, чем я. Золотистые волосы были зачесаны прямо назад над профилем, который не хуже, чем у Джона Барримора в 28 лет. Эдакий солнечный бог, суперзвезда и дамский кумир. А я-то ждал увидеть что-то темное, вороватое, скользкое, потирающее потные ручки. На нем был черный двубортный деловой костюм, скроенный на порядок лучше любого делового костюма в мире, белая рубашка, черный галстук. Он сверкал безупречной чистотой, как подарочная книга. С трудом проглотив слюну, я сказал, «Мне не нужно ни лекций, ни гадания, я и так все знаю про эти дела». «Да?» — вежливо спросил он. «И что же вы знаете?» «Оставим это», — сказал я. «С секретаршей все понятно. Отличная контрастная подготовка к шоку, который люди получают, увидев вас. Индеец немножко сбивает меня с толку». Но в конце концов от меня никоим боком не касается. Я не служу в отделе по борьбе с мошенничеством. Я к вам пришел по поводу убийства. Этот индеец, между прочим, естественный медиум, — мягко проговорил Сукисян. Они встречаются в природе намного реже, чем алмазы, и как алмазы часто попадаются в самых грязных местах. Впрочем, это вас, наверное, тоже не интересует. А что до убийства? То, может быть, вы будете настолько любезны и введете меня в курс дела, я никогда не читаю газет. Ну да, — сказал я. Даже для того, чтобы узнать, кто подписывает чеки на астрономические суммы в переднюю вашей секретарши. Окей, дело, в общем-то, заключается в следующем. И я выложил ему всю эту проклятую историю, включая его визитные карточки, не забыв поведать и о том, где они были обнаружены. Он даже не пошевелился. Я не имею в виду, что он не заорал, не замахал руками, не затопал ногами, не начал кусать ногти. Нет, у него в самом деле, в буквальном смысле, не дрогнул ни один мускул, он даже не моргал и не сводил глаз с одной точки. Он просто сидел неподвижно, глядя прямо мне в лицо, как каменный лев у входа в публичную библиотеку. Когда я кончил говорить, он приступил прямо к сути дела. «Вы утаили эти карточки от полиции. Почему?» «Скажите мне вы. Я просто сделал то, что я сделал. Вероятно, $100, которые я вам послал, было недостаточно. Это тоже неплохая идея», — заметил я. «Но я пришел сюда не для того, чтобы обсуждать ее». Наконец он пошевелился. Скрестил руки. Глаза его были непроницаемыми и плоскими, как подносы в кафетерии, или, если угодно, глубокими, как дыра сквозь земной шар до самого Китая, выбирайте любой. Во всяком случае, они ровным счетом ничего не говорили. «Поверите ли вы мне, если я скажу, что был знаком с этим человеком лишь шапочно, чисто профессионально? Поверю, если мне за вас поручаться. Я вижу, вы мне не слишком доверяете. В отличие, вероятно, от мистера Пола, скажите... А на этих карточках, кроме моего имени, еще что-нибудь было? — Ага, — сказал я. — Было, и вам это вряд ли сильно понравится. Это был детсадовский приемчик, из тех, какими пользуются полицейские в детских радиоспектаклях. Он спокойно пропустил его мимо ушей, даже не моргнув глазом. — Моя профессия требует, знаете ли, известной щепетильности, — сказал он. Хоть она и считается раем для мошенников, позвольте мне взглянуть на одну из этих карточек. — Я брал вас на пушку, — признался я. — Там нет ничего, кроме вашего имени. Достав бумажник, я вытащил одну карточку и положил перед ним на стол, а бумажник снова сунул в карман. Он перевернул карточку длинным ногтем. — Знаете, что я думаю? — сказал доверительно, сердечным тоном. — Я думаю, что Линдли Пол... Считал, что вы сможете узнать, кто его замочил, даже если полиция ничего не найдет. Это значит, что он кого-то боялся. Сукисян расправил руки и снова скрестил их по-другому. При воздержанности Это было равносильно, наверное, тому, чтобы вскарабкаться на фонарный столб и зубами откусить лампочку. — Ничего подобного вы не думаете? — спокойно сказал он. — Сколько? — Только быстро, сколько за три карточки и письменные заявления о том, чтобы обыскали тело прежде, чем известили полицию? — Неплохо, — сказал я. — Совсем неплохо для парня, у которого брат торгует в разнос старыми коврами. Он улыбнулся чрезвычайно любезной улыбкой. Правда, улыбка была почти дружелюбная. — Среди торговцев коврами бывают и честные люди, — сказал он. — Ну, а Резмян Сукисян мне не брат. Наша фамилия в Армении очень распространенная, — я кивнул. — Вы, конечно, и меня считаете одним из мошенников, — добавил он. — А вы докажите мне, что это не так. — Быть может, вам действительно нужны не деньги, — задумчиво произнес он. — Быть может, нет. Я не заметил, чтобы он пошевелил ногой. Но он должен был нажать на какую-то кнопку на полу, потому что черные бархатные драпировки раздвинулись, пропуская в комнату моего приятеля-индейца. Только теперь он не казался ни грязным, ни смешным. Он был одет в широкие белые штаны и вышитую черным шелком белую тунику. Талия его была обвязана черным кушаком, а лоб — узкой черной лентой. Черные глаза смотрели сонно. Волоча ноги, он поплелся к табурету у стены и сел, скрестив руки и уронив голову на грудь. Могучее тело его выглядело более грузным, чем когда-либо, словно надел новый наряд поверх своего обычного костюма. Сукисян вытянул руки вперед, держа их над стоящим на столе между нами молочно-белым шаром. Свет, преломляясь, медленно заплясал на высоком черном потолке, образуя самые странные узоры и причудливые фигуры, смутно различимые от того, что потолок был так черен. Индеец, по-прежнему упираясь в грудь подбородком, не поднимал головы, но глаза его медленно и все шире раскрывались, пока неподвижным взором не уставились на волнообразно подрагивающие руки. Быстрыми, точными, грациозными движениями руки эти исполняли какой-то замысловатый танец, который мог означать и очень многое, и ничего. Это было похоже на греческие сиртаки в исполнении членов юношеской лиги или на кольца рождественской ленты, сплетающиеся и расплетающиеся на полу, как вам больше нравится. Могучая челюсть индейца все так же покоилась на его могучей груди, а глаза медленно-медленно, как у жабы, начали закрываться. «Я мог бы загипнотизировать его и без всего этого представления», — мягко проговорил Сукисян. «Это просто часть шоу». «Ага». Я не сводил глаз с его крепкой худой шеи. «Ну вот, теперь нужно что-нибудь, до чего дотрагивался Линдли Пол», — сказал он. «Эта карточка подойдет». Он бесшумно поднялся, подошел к индейцу и, плотно прижав к колбу, засунул карточку за его головную повязку. Потом вернулся и сел на место. Он начал тихо, напевно бормотать что-то на незнакомом мне гортанном языке. Я по-прежнему не сводил глаз с его горла. Индеец вдруг заговорил. Он произносил слова очень медленно, с видимым усилием выдавливая их из-за неподвижных губ, словно это были не слова, а тяжелые камни, которые ему нужно было под палящим солнцем втащить на гору. «Линдли Пол — плохой человек. Делать любовь со скво белого вождя. Вождь очень сердится. Вождь велел украсть ожерелье. Линдли Пол надо вернуть его назад. Плохой человек. Убивать. Гррррр». Сукисян хлопнул в ладоши, и голова индейца дернулась. Маленькие черные глазки без век тотчас открылись. Сукисян взглянул на меня без всякого выражения на своем красивом лице. «Потрясающе!» — воскликнул я. «И главное, ни капли дешевого циркового эффекта!» Я махнул большим пальцем в сторону индейца. «Этот парнишка малость тяжеловат, чтобы сидеть у вас на коленях, а? Ей-богу, я не видел хорошего чревовещателя лет 100, с тех пор, как користки перестали носить подвязки!» По лицу Сукисяна пробежала едва заметная улыбка. «Я следил за вашими горловыми мускулами», — сказал я. «Но это не важно. Главное, я понял вашу мысль. Пол отирался возле чьей-то жены. Этот кто-то оказался достаточно ревнивым, чтобы убрать его с дороги. Что ж, как теория, совсем неплохо. Потому что она вряд ли надевала это жадеитовое ожерелье каждый день, и кто-то должен был заранее знать, что она будет на ней тем вечером, когда ее остановили налетчики. Муж как раз должен был быть в курсе. — Вполне возможно, — сказал Сукисян. — Но раз они не убили вас, то, по-видимому, в их планы не входило убивать и Линдли Пола. Они просто хотели избить его до потери сознания. — А-а-а, — сказал я. Но тут у меня возникла еще одна идея. Мне надо было сообразить это раньше. Если Линдли Пол действительно боялся кого-то и хотел оставить сообщение, то он мог и вправду написать что-то на этих карточках невидимыми чернилами. Это, наконец, проняло его. Улыбка не сошла с его лица, но в уголках рта собралось заметно больше, чем раньше морщинок. Впрочем, для наблюдений у меня было слишком мало времени. Свет внутри молочно-белого шара внезапно погас, и в тот же миг комната погрузилась в такую кромешную тьму, что хоть глаз выколи, я не видел собственной руки. Пнув назад свою табуретку, я выхватил пистолет и начал потихоньку пятиться к стене. Ни звука. Потом неуловимое движение воздуха, и в нос мне ударил сильный земляной запах. Господи, как это было жутко! С предельной точностью рассчитав время и расстояние, что было почти невероятно в этой непроницаемом мраке, индеец нанес мне удар сзади и тут же железной хваткой схватил за локти и начал поднимать меня в воздух. Я мог выдернуть руку и выпалить наугад вперед веером, но я не стал и пытаться, какой в этом был смысл. Индеец поднял меня в воздух, двумя руками прижимая мои локти к моим бокам. Ощущение было такое, словно меня поднял подъемный кран. Потом он резко швырнул меня на землю и, схватив за запястье, начал выкручивать их у меня за спиной. Колено, твердое и тяжелое, как гранитный пьедестал, чуть не раскрошило мне копчик. Я пытался закричать, но крик застрял у меня в глотке и никак не мог вырваться наружу. Резким рывком индеец швырнул меня в сторону, сжав мои ноги своими и связал меня узлом. Я, придавленный его весом, больно стукнулся об пол. Пистолет все еще был при мне. Индеец про него не знал. Во всяком случае, вел он себя так, словно не знал. Пистолет был зажат между нами, и я начал высвобождать руку, чтобы дотянуться до него. Тут снова вспыхнул свет. Сукисян стоял, облокотившись о белый стол. Теперь он казался гораздо старше, и в лице его появилось что-то новое, что-то такое, что мне очень не понравилось. Он был похож на человека, которому предстоит сделать что-то крайне ему неприятное, но который решился сделать это, несмотря ни на что. — Так, — проговорил он мягко, — значит, невидимые чернила? Черные портьеры распахнулись. И худая смуглая секретарша ворвалась в комнату, держа в руках распространявшую противный резкий запах белую тряпку. Подбежав, она склонилась ко мне, опалив меня на секунду огнем пронзительных черных глаз, и шлепнула мне тряпку прямо на лицо, быстро обмотав ее концы вокруг затылка. Сзади, изо всех сил оттягивая мои руки, тихонько посапывал индеец. Пришлось мне вдыхать хлороформ. Слишком уж большая тяжесть давила на меня сзади, сжимая горло. Густой сладковатый запах все глубже въедался в меня. Потом я провалился куда-то из этой комнаты. Еще до того, как я провалился, кто-то дважды выстрелил из пистолета. Я слушал хорошо знакомые звуки без всякого интереса, как не имеющие ко мне никакого отношения. Очнулся я снова, лежа под открытым небом, в точности, как вчера ночь. Только в этот раз был еще день, и солнце собиралось прожечь во мне дырку. Правая штанина, кажется, уже дымилась. Я видел жаркое синее небо, очертания горной гряды, корявый низкорослый дуб, цветущую юкку, покрывающую склон холма, опять горячее синее небо. Я сел. И тут же левая нога моя дала о себе знать 1000 булавочных уколов. Я принялся растирать ее, потом живот. В носу, казалось, навечно застрял мерзкий запах хлороформа. Я чувствовал себя старой, ржавой канистрой из-под бензина, выкопанной на помойке. Попытался встать, но не удержался на ногах. На сей раз рвота была гораздо сильнее, чем прошлой ночью. Сильнее озноб, сильнее спазмы и в сто раз сильнее боль в желудке. Потом я снова встал. Океанский бриз, взлетев вверх по склону, вдохнул в меня немножко жизнь, еще хрупкой и неверной. Я потоптался вокруг, как лунатик, тупо глядя на отпечатки колес на красной глине, потом на большой крест из гальванизированного железа, когда-то покрашенный белой краской, а теперь совершенно облезлый. Сверху донизу он был обит пустыми патронами для лампочек и стоял на потрескавшемся каменном постаменте, в котором была распахнута маленькая дверца, а за ней позеленевший медный выключатель. Позади каменного постамента я увидел пару ног. Они навязчиво выглядывали из-под куста, а будто они были в пару ботинок на твердой подошве. Точно такие, какие носили школьники, примерно за год, за два перед войной. Сколько лет я уж не видал таких ботинок, если не считать одного раза. Я обошел постамент, раздвинул кусты и взглянул сверху на индейца. Его широкие грубые руки лежали по бокам, такие большие, бессильные и не нужны. В сальных черных волосах застряли кусочки глины, сухие листья и колючки. На коричневых щеках играли солнечные блики. Пятно спекшейся крови на животе уже облюбовали мухи. Глаза у него, как у всех других, мне пришлось видеть их слишком много. Глядели открыто, ясно, но игры за ними уже не было. Он был опять в своем комическом костюме. Рядом валялась засаленная шляпа, и подкладка ее все так же торчала наружу. Но он больше не казался ни смешным, ни грубым, ни противным. Он был всего лишь бедным простофилий, который так до самого конца и не узнал, вокруг чего заварилась вся эта каша. Разумеется, это я его убил. Выстрелы, которые я слышал, проваливаясь, были мои собственные, из моего пистолета. Но, ощупав свою одежду и вывернув все карманы пистолета, я не нашел. Двух оставшихся карточек Сукисяна тоже не было. Все остальное оказалось на месте. Под отпечатком колес я дошел до проселочной дороги с глубоко врезавшимися колеями и по ней спустился с холма. Далеко внизу проносились машины. Солнечный свет мгновенно загорался и гас на их ветровых стеклах и фарах. Там же внизу виднелась заправочная станция и несколько домиков, а дальше — бескрайнее синего моря, молы, длинный изгиб береговой линии к мысу Фирмин. Сквозь знойную дымку я не мог разглядеть остров Каталина. Судя по всему, людям, с которыми я имел дело, нравилось работать именно в этих местах. Мне понадобилось примерно полчаса, чтобы добраться до заправочной станции. По телефону я заказал такси и сидел, дожидаясь, пока оно доберется сюда, с Санта-Моники, а потом отправился к себе на квартиру в Бергленд, это три квартала за моей конторой. Там я переоделся, сунул в кобуру свой последний пистолет и сел к телефону. Сукисяна не было дома, трубку никто не брал. Кэрол Прай тоже не было. Впрочем, я и не ожидал ее застать. Она, вероятно, пила сейчас чай в компании миссис Филипп Кортни Прендергаст. Но главное полицейское управление сняло трубку, и Рэвис оказался еще на работе. Судя по всему, он не слишком обрадовался, услышав мой голос. — Есть что-нибудь новое об убийстве Линдли Пола? — спросил я лейтенанта. Мне кажется, я вам говорил, чтобы вы выбросили это дело из головы. Если нет, то я говорю вам от сейчас. В голосе его звучала угроза. Да нет, вы действительно мне говорили. Но оно не идет у меня из головы. Я, знаете ли, люблю чистую работу. Я думаю, это сделал ее муж. Он с минуту помолчал и спросил. Чей муж? Мистер Всезнайка. Ну, естественно. Муж этой вертихвостки, которая потеряла жадеитовые бусы. И вам, конечно, срочно понадобилось разнюхивать своим длинным носом, как ее зовут? — Да нет, — сказал я, — Оно как-то само приплыло мне в руки. Мне оставалось только принять его к сведению. Он снова замолчал. На сей раз пауза длилась так долго, что я смог прослушать пару объявлений насчет украденных машин, которые читали по висевшему у него на стене в управлении громкоговорителю. Потом он заговорил, ровно и отчетливо выговаривая каждую букву. — Слушай, сыщик, я хочу продать тебе отличную идею. Может, ты ее и купишь. Она даст тебе, по крайней мере, море душевного покоя. Так вот, в один прекрасный день полицейское управление выдало тебе лицензию, а шериф выдал значок. Любой капитан при исполнении может отобрать у тебя и то, и другое в течение суток по первой же жалобе, какая на тебя поступит. Может быть, даже и лейтенант вроде меня. А теперь посмотрим, что дала тебе эта лицензия, этот значок. Не надо отвечать, я сам тебе скажу. Они дали тебе общественное положение таракана. Ты стал наемным сователем носа в чужие дела. Все, что от тебя требовало, ты истратить свою последнюю сотню долларов, подыскав комнату подешевле и подержанную конторскую мебель, а потом сидеть, поджав хвост, и ждать, пока кто-нибудь приведет тебя в контору льва, чтобы ты мог сунуть ему в пасть голову и посмотреть, кусается он или нет. Если он, к примеру, откусит тебе ухо, то тебя же и привлекут к суду за членовредительство. Ну как, ты начинаешь врубаться понемножку? — Все правильно, — сказал я. Я руководствовался примерно такой же идеей много лет назад. Значит, вы не собираетесь закрывать дело. Если б я мог тебе доверять, я бы сказал, что мы собираемся не закрыть дело, а накрыть одну очень неглупую шайку специалистов по драгоценностям, но я не могу тебе доверять. — Ты откуда говоришь? Из бильярдной? — Я в постели, — сказал я. Ударился головой об телефон. — Вот и отлично. Ты прямо сейчас набери себе бутылку горячей воды. Приложи к голове и ложись, пожалуйста, баиньки, как послушный мальчик, ладно? Не-а. Я лучше пойду гулять и подстрелю индейца, так, для разминки. Ладно, но только одного индейца, не больше, малыш. Ага, только не забудь от свою шуточку, — заорал я в трубку и швырнул ее прямо ему в физиономию.